Ересь Нестория и Третий Вселенский собор. К концу IV века, после борьбы с разного рода еретиками, Церковь раскрыла вполне учение о лице Господа Иисуса Христа, подтвердив, что Он есть Бог и вместе человек. Но люди науки не удовлетворялись положительным учением Церкви. В учении о богочеловечестве Иисуса Христа они находили пункт, неуясненный для разума. Это вопрос об образе соединения в лице Иисуса Христа божественной и человеческой природ и взаимном отношении той и другой. Вопрос этот в конце IV и начале V века занимал антиохийских богословов, которые и приняли на себя задачу разъяснить его научно, путем разума. Но так как они соображениям разума придавали большее, чем следовало, значение, то при разъяснении и этого вопроса, так же, как и прежде при разъяснении других вопросов, не обошлось без ереси, волновавших церковь в V, VI и даже VII веках. Ересь Нестория была первой из ересей, развившихся в Церкви при научном разъяснении вопроса об образе соединения в лице Иисуса Христа божественной и человеческой природ и их взаимном отношении. Она, подобно ереси Арии, вышла из антиохийского училища, не допускавшего таинственности в понимании догматов веры. Богословам антиохийского училища казалось непонятным и даже невозможным учение о соединении двух природ божественной и человеческой, ограниченной и неограниченной, в одном лице Бога-человека Иисуса Христа. Желая дать этому учению разумное и понятное объяснение, они пришли к еретическим мыслям. Страница 147. Диодор, епископ Тарсийский, умер в 394 году, прежде антиохийский пресвитер и учитель антиохийского училища, первый развил такого рода мысли. Он написал в опровержении Аполлинария сочинение, в котором сообразно со своей задачей доказывал, что в Иисусе Христе человеческая природа как до соединения, так и после соединения с Божественной была полная и самостоятельная. Но определяя образ соединения двух полных природ, он затруднялся вследствие своеобразных воззрений антиохийской школы на догматы сказать, что человеческая и божественная природы составили единое лице Иисуса, и потому разграничил их между собою до того, что между ними не было полного и существенного объединения. Он учил, что совершенный прежде веков Сын воспринял совершенное от Давида, что Бог Слово обитал в рожденном от семени Давидова, как в храме, и что от Девы Марии родился человек, а не Бог Слово, ибо смертное рождает смертное по естеству. Отсюда, по Диодору, Иисус Христос был простой человек, в котором обитало божество или который носил в себе божество. Ученик Диодора Феодор, епископ Монсуетский, умер в 429 году, развил эти мысли еще полнее. Он резко отличал в Иисусе Христе человеческую личность от божественной. Существенное соединение Бога-Слова с человеком Иисусом в одно лицо, по его понятию, было бы ограничением божества, потому оно и невозможно. Возможно только между ними внешнее соединение, или лучше соприкосновение одного с другим. Это соприкосновение Федор раскрывал таким образом. Человек Иисус родился от Марии, как и все люди, естественным образом, со всеми человеческими страстями и недостатками. Бог Слово, предвидя, что Он выдержит борьбу со всеми страстями и восторжествует над ними, восхотел через Него спасти род человеческий и для этого еще с момента зачатия Его соединился с Ним Своею благодатью. Благодать Бога Слова, почивавшая на человеке Иисусе, освящала и укрепляла его силы и по его рождении, так что он, вступив в жизнь, начал борьбу с страстями тела и души, уничтожил грех во плоти и истребил его похоти. За такую добродетельную жизнь человек Иисус удостоен был усыновления от Бога. Именно со времени крещения он признан был Сыном Божьим. Когда затем Иисус победил все дьявольские искушения в пустыне и достиг жизни совершеннейшей, Бог Слово излил на него дары Святого Духа в несравненно высшей степени, чем на пророков, апостолов и святых. Например, он сообщил ему высшее ведение. Наконец, во время страданий человек Иисус выдержал последнюю борьбу с человеческими немощами и удостоен был за это божественного ведения и божественной святости. Теперь Бог Слово соединился с человеком Иисусом теснейшим образом. Между ними установилось единство действий, и человек Иисус сделался орудием Бога Слова в деле спасения людей. Таким образом, у Феодора Монсуетского Бог Слово и человек Иисус совершенно отдельные и самостоятельные личности. Поэтому он никак не допускал употребления выражений, относящихся к человеку Иисусу в приложении к Богу Слову. Например, по его мнению, нельзя говорить «Бог родился», «Богородица», потому что не Бог родился от Марии, а человек, или «Бог страдал», «Бог распят», потому что опять страдал человек Иисус. Учение Феодора Монсуетского об образе соединения в лице Господа Иисуса Христа божественной и человеческой природы вполне еретическое. Последние выводы из него – это отрицание таинства воплощения Бога Слова, искупление рода человеческого страданиями и смертью Господа Иисуса Христа, так как страдания и смерть обыкновенного человека не могут иметь спасительного значения для всего рода человеческого, и в конце концов отрицание всего христианства. Пока учение Диодора Тарсийского и Феодора Монсуетского заключалось только в их сочинениях и распространялось как частное мнение, в кружке людей, занимавшихся богословскими вопросами, оно не встречало опровержения и осуждений со стороны церкви. Но когда архиепископ Константинопольский Несторий возымел мысль сделать его учением общецерковным, церковь выступила против него, как ереси, и торжественно осудила. Несторий, сообщивший свое имя этому еретическому учению, как представитель его во время борьбы с ним церкви, был воспитанником Антиохийского училища и учеником Феодора Монсуетского. Будучи в Антиохии монахом-пресвитером, он славился своим красноречием и строгостью жизни. В 428 году император Феодосий II младший вызвал его в Константинополь и сделал константинопольским архиепископом. Несторий привез с собой из Антиохии пресвитера Анастасия. Этот сказал в церкви несколько проповедей, в которых доказывал, что дух учения Феодора Монсуетского, что Деву Марию следует называть не Богородицею, а Человекородицею. Для жителей Константинополя подобное учение было новостью, так как в Константинопольской, Равноалександрийской и других церквах сохранялось древнее православное учение о соединении в лице Господа Иисуса Христа двух естеств. Именно здесь, на соединение двух естеств в лице Иисуса Христа, смотрели как на соединение существенное в одно богочеловеческое лицо. Поэтому не допускали в нем, как в едином лице, разделения божества от человечества. Отсюда, как в Константинополе, так и в Александрии, общественным наименованием Пресвятой Девы Марии было «Богородица». Страница 149. Поэтому при проповедях Анастасия против этого наименования взволновались константинопольский клир, монахи, народ. Несторий, желая прекратить волнение, сам стал проповедовать. Он также, как ученик Феодора Монсуетского, отвергал название «Богородица», по его мнению, не христианское и непримиримое с разумом, но и не допускал название «Человекородица», а назвал Пресвятую Деву «Христородицею». Волнения в Константинополе не утихали и после этого объяснения. Несторий стали обвинять в ереси Павла Самосадского, так как понятно было, что речь идет не о названии только Девы Марии Богородицы, а о лице Иисуса Христа. Несторий стал преследовать своих противников и даже осудил их учение на Константинопольском соборе в 429 году, а тем только увеличил число своих врагов, которых у него и без того было много по случаю предпринятого им исправления нравов клира. Слух о спорах в Константинополе скоро проник в другие церкви, и здесь начались рассуждения. В Антиохии и вообще в Сирии очень многие приняли сторону Нестория, преимущественно лица, вышедшие из Антиохийского училища. Но в Александрии и Риме учение Нестория встретило сильное противодействие. Александрийским епископом в то время был святой Кирилл с 412 года, человек богословски образованный и ревностный защитник православия. Прежде всего, в изданном им пасхальном послании он изложил, каким вредным последствиям для христианства приводит учение Нестория, когда это не подействовало на Нестория, и когда он в письмах к Кириллу продолжал отстаивать правильность своего учения, Кирилл через своих поверенных в Константинополе особыми посланиями донес об учении Нестория императору Феодосию II и его супруге Евдоксии, а также сестре императора Пульхерии. Затем Кирилл известил о ереси Нестория папу Цельстина. Несторий со своей стороны писал в Рим, доказывая свою правоту, но Целестин созвал в Риме собор в 430 году, осудил на нем учение Нестория и потребовал, чтобы он под угрозой низложения и отлучения отказался от своих мыслей в течение 10 дней. Заключение собора отправлено было к Несторию и восточным епископам через Кирилла, которому папа передавал свой голос в суде над Несторием. Кирилл уведомил Нестория и знатнейших восточных епископов о постановлениях Римского собора и убеждал последних, особенно Иоанна, архиепископа Антиохийского, из клира которого вышел Несторий, стоять за православие. В противном же случае, если бы епископы Антиохийского округа приняли сторону Нестория, говорил Кирилл, они сами подадут повод к разрыву с церквами Александрийскую и Римскую, которые уже высказались против Нестория. Страница 150. Иоанн Антиохийский, сочувствовавший образу мыслей Нестория, ввиду предупреждения Кирилла, решился написать Несторию дружеское письмо, в котором убеждал его употреблять выражения о Пресвятой Деве Марии, принятые древними отцами. Между тем Кирилл на соборе в Александрии в 430 году осудил учение Нестория и издал против него 12 анафематизмов, в которых горячо доказывал нераздельное соединение в лице Господа Иисуса Христа двух естеств. Эти анафематизмы Кирилл припроводил к Несторию своим посланием. Несторий, с своей стороны, отвечал 12 анафематизмами, в которых осуждал тех, которые приписывают страдания божеству, и прочие анафематизмы Нестория направлены были против Кирилла, хотя к последнему они неприложимы. Вслед за Несторием и сирийские епископы, получившие анафематизмы Кирилла, восстали против них. Они смотрели на них с своей точки зрения, под влиянием идей Феодора Монсуэцкого. Блаженный Феодорит, ученый епископ Кирский, написал на них опровержение. Для прекращения такого раздора между предстоятелями знаменитых церквей и утверждения православного учения, император Феодосий II решился созвать Вселенский собор. Несторий, сторону которого в это время держал Феодосий, сам желал и просил Вселенского собора, находясь в полном убеждении, что его учение, как правильное, восторжествует. Феодосий назначил собор в Эфесе в самый день Пятидесятницы 431 года. Это был Третий Вселенский собор. В Эфесе к назначенному времени прибыли, между прочим, Кирилл с 40 египетскими епископами, епископ Иерусалимский Ювеналий с палестинскими епископами, Фирм, епископ Кесарии Каппадокийской, Флавиан Фессалоникийский, прибыл и Несторий с 10 епископами, а вместе с ним два высших чиновника, Кандидиан и Ириней, оба друзья Нестория. Первый как представитель императора на Вселенском соборе, второй просто по расположению к Несторию. Не было только Иоанна Антиохийского и легатов папы Целестина. Прошло 16 дней после срока, назначенного императором для открытия собора. Ввиду этого святой Кирилл решился открыть собор, не дожидаясь прибытия Иоанна Антиохийского и папских легатов, хотя императорский чиновник Кандидиан протестовал против этого и донес в Константинополь. Первое заседание было 22 июня в церкви Богородицы, предоставленной в распоряжении собора местным епископом Мемноном. Нестория с его епископами приглашали на собор три раза. В первый раз накануне открытия собора, во второй и третий при открытии собора. Но Нестори в первый раз дал ответ неопределенный, во второй отвечал, что придет на собор, когда все епископы съедутся, а в третий не хотел даже выслушать приглашение. Страница 151. Тогда собор решился рассматривать дело Нестория без него. Прочитаны были символ Никео Царьградский, послание к Несторию, анафематизмы Кирилла и послание Нестория Кириллу, его беседы и прочее. Отцы нашли, что послание Кирилла заключает в себе православные учения, и напротив, послание и беседы Нестория не православные. Потом отцы проверили, как Несторий учит в настоящее время. Не отказался ли он от своих мыслей теперь? Оказалось, по свидетельству епископов, которые беседовали с Несторием уже в Эфесе, что он держится прежних мыслей. Наконец, прочитаны были извлечения из сочинений отцов церкви, которые писали о лице Господа Иисуса Христа. Оказалось и здесь, что Несторий противоречит им. Сообразивши все это, отцы Ефесского собора признали учение Нестория о соединении в лице Господа Иисуса Христа двух естеств еретическим и определили лишить его епископского сана и отлучить от общения церковного. Под приговором подписалось до 200 епископов. Первое заседание кончилось. Объявив в тот же день о низложении Нестория в Эфесе, собор уведомил о том же константинопольский клир, а Кирилл написал еще от себя письма к сочувствовавшим ему в Константинополе епископам и настоятелю одного константинопольского монастыря Аве Далматию. Вскоре затем отправлены были к императору и акты собора. Несторию приговор объявлен на другой день после заседания. Он, конечно, не принял его, и в донесении к императору жаловался на неправильные будто бы действия собора, обвинял особенно Кирилла и Мемнона, и просил императора или перевести собор в другое место, или дать ему возможность благополучно возвратиться в Константинополь, потому что жаловался Несторий со своими епископами, его жизни угрожает опасность. Между тем прибыл в Эфес Иоанн Антиохийский с 33 сирскими епископами. Отцы собора уведомили его, чтобы он не входил в общение с осужденным Несторием, но Иоанн был недоволен решением дела не в пользу Нестория, и потому, не входя в сообщение с Кириллом и его собором, составил свой собор из приехавших с ним и Несторием епископов. К Иоанну уже примкнуло несколько епископов, бывших на соборе святого Кирилла. Императорский уполномоченный также прибыл на собор Иоанна. Собор Иоанна признал осуждение Нестория незаконным и начал суд над Кириллом, Мемноном и другими епископами, осудившими Нестория. Вину Кириллу несправедливо поставлено было, между прочим, то, что учение, изложенное в его анафематизмах, сходно с нечестием Ария, Аполлинария и Евномия, страница 152. И вот собор Иоанна осудил и низложил Кирилла и Мемнона, отлучил от церковного общения впредь до раскаяния прочих епископов, участвовавших в осуждении Нестория, и обо всем донес Константинополь императору, клиру и народу, прося императора утвердить низложение Кирилла и Мемнона. Феодосий, который кроме донесения Кирилла, Нестория и Иоанна, получил еще донесение Кандидиана, не знал, как поступить в этом случае. Наконец он распорядился, чтобы все постановленное на соборе под председательством Кирилла и на соборе Иоанновом было уничтожено, и чтобы все епископы, прибывшие в Эфес, собрались вместе и покончили споры мирным образом. Святой Кирилл не мог согласиться на такое предложение, так как на соборе под его председательством было постановлено правильное решение, и в этом смысле доносил императору. С своей стороны и Иоанн Антиохийский доносил в Константинополь, представляя действия своего собора правильными. Между тем, когда происходила эта переписка между Эфесом и Константинополем, собор под председательством Кирилла продолжал свои заседания. Всех заседаний было семь. На втором заседании прочитано было послание папы Целестина, привезенное только теперь прибывшими легатами и признано было вполне православным. В третьем римские легаты подписали осуждение на Нестория. В четвертом Кирилл и Мемнон жаловались собору на Иоанна, который неправильно осудил их и были оправданы после того, как Иоанн, приглашенный собором на заседание для объяснений по этому делу, не явился. В V Кирилл и Мемнон для опровержения обвинений, взведенных на них Иоанном, осудили ереси Ария, Аполлинария и Евномия, а собор отлучил от церковного общения самого Иоанна и прибывших с ним сирских епископов. В VI запрещено на будущее время изменять в чем-либо никео-цареградский символ или вместо него составлять другой. Наконец, в VII собор занялся решением частных вопросов по разграничению епархий. Все соборные акты отосланы были императору на утверждение. Теперь Феодосий находился еще в большем затруднении, чем прежде, потому что неприязненные отношения между собором и партией Иоанна увеличились в значительной степени, а вельможа Ириней, прибывший между тем из Эфеса в Константинополь, сильно действовал при дворе в пользу Нестория. Епископ Берийский Акакин подал императору совет, удалив от соборных рассуждений Кирилла, Мемнона и Нестория, поручить всем остальным епископам пересмотреть вновь дело Нестория. Страница 153. Император так и сделал. Послал в Эфес чиновника, который взял под стражу Кирилла, Мемнона и Нестория, и начал соглашать прочих епископов. Но соглашение не последовало. Между тем святой Кирилл нашел случай из-под стражи написать клиру и народу константинопольскому, а также Аве Далматию, о происходившем в Эфесе. Ава Далматин собрал иноков константинопольских монастырей и вместе с ними, с пением псалмов, с горящими светильниками, при многочисленном стечении народа, отправился ко дворцу императора. Вошедший во дворец, Далмати просил императора, чтобы православные отцы освобождены были из заключения и чтобы определение собора относительно Нестория было утверждено. Появление знаменитого Авы, 48 лет не выходившего из своего монастыря, произвело сильное впечатление на императора. Он обещал утвердить решение собора. Затем в церкви, куда отправился Ава Далмати с иноками, народ открыто провозгласил анафему Несторию. Таким образом, относительно Нестория колебания императора кончились. Оставалось только привести в соглашение с собором сирских епископов. Для этого император приказал спорящим сторонам выбрать по 8 депутатов и прислать их в Халкидон для взаимных рассуждений в присутствии императора. В эту депутацию со стороны православных выбраны были, между прочим, два римских легата и иерусалимский епископ Ювеналий, а со стороны защитников Нестория Иоанн Антиохийский и Феодорит Кирский. Но и в Халкидоне соглашение не было достигнуто, несмотря на заботы об этом Феодосия. Православные требовали, чтобы сирские епископы подписали осуждение Нестория, а сирские епископы не соглашались на это и не хотели принимать, как они выражались, догматов Кирилла, то есть его анафематизмов. Так дело и осталось пока нерешенным. Впрочем, Феодосий теперь решительно стал на сторону православных епископов. Указом, изданным по окончании халкидонских совещаний, он приказал всем епископам возвратиться на свои кафедры, в том числе и святому Кириллу, а Нестория еще прежде удалил в Антиохийский монастырь, из которого он взят был на Константинопольскую кафедру. Преемником Нестория православные епископы поставили Максимилиана, известного всем благочестивую жизнью. Восточные епископы во главе с Иоанном Антиохийским, отправляясь из Халкидона и Эфеса на свои кафедры, по дороге составили два собора, один в Тарсе, на котором вновь осудили Кирилла и Мемнона, и другой в Антиохии, на котором составили свое исповедание веры. В этом исповедании сказано было, что Господь Иисус Христос – совершенный Бог и совершенный человек, и что на основании неслитного в Нем единения Божества и человечества Пресвятая Дева Мария может быть названа Богородицею. Страница 154. Таким образом, восточные отцы отступили от своих несторианских воззрений, но от лица Нестория не отказывались, почему разделение между ними и Кириллом Александрийским продолжалось. Император Феодосий не терял все-таки надежды примирить церкви и поручил исполнить это своему чиновнику Аристолаю. Но только Павлу, епископу Эмесскому, удалось согласить отцов сирских с Александрийскими. Он убедил Иоанна Антиохийского и других сирских епископов согласиться на осуждение Нестория, а Кирилла Александрийского подписать антиохийское исповедание веры. Кирилл, находя, что антиохийское исповедание веры заключает в себе православное учение, подписал его, не отказываясь, впрочем, и от своих анафематизмов. Таким образом, мир был восстановлен. Антиохийское исповедание веры, с которым, как с православным, согласны были представители всех церквей, или иначе вся Вселенская Церковь, получило значение точного изложения древнеправославного учения об образе соединения в Господе Иисусе Христе двух естеств и их взаимном отношении. Император утвердил это исповедание и постановил окончательное решение относительно Нестория. Он сослан был в 435 году в один оазис в египетских пустынях, где и умер в 440 году. Это информация от Смирнова. Вместе с заблуждением Нестория на Третьем Вселенском Соборе осуждена и явившаяся на Западе ересь пелагианская. Пелагий, родом из Британии, не принимая иночества, вел строгую аскетическую жизнь и, впав в духовную гордость, начал отрицать первородный грех, умаляя значение благодати Божией в деле спасения и усвояя всю заслугу жизни добродетельной и собственным силам человека. В дальнейшем своем развитии пелагианство вело к отрицанию нужды в искуплении и самого искупления. Для распространения этого лжеучения Пелагий прибыл в Рим и потом явился в Карфаген, но здесь встретил сильного противника в лице знаменитого учителя Западной Церкви, блаженного Августина. Испытав собственным тяжким опытом немощь воли в борьбе со страстями, Августин со всею силою опровергал ложное учение гордого британца и раскрыл в своих творениях, какое великое значение имеет божественная благодать для делания добра и достижения блаженства. Осуждение ереси Пелагия было произнесено еще в 418 году на Поместном соборе в Карфагене и только подтверждено было Третьим Вселенским собором. Это информация протоиерея Смирнова. На соборе изложено было всех канонов 8. Из них, кроме осуждения несторианской ереси, замечательно воспрещение не только составлять новый, но даже дополнять или сокращать хотя бы одним словом символ, изложенный на двух первых вселенских соборах. Это информация от Булгакова.